«Вам не нравится? Вы и убирайте!» Преспокойненько заявила Таня и принялась открывать пакет с чипсами. Потом быстро взглянула на меня и прибавила: «Вообще-то мы в гости приехали, а чужих людей не заставляют полы мыть. Кстати, вы не слишком любезны». «Мы?» «Да. Чем же обидели? Поселили нас всех в маленькой комнате, когда еще одна пустая есть. А папа храпит, как бешеный, спать невозможно. Торт ни разу не купили». Я повернулась и пошла на кухню. Более наглой девчонки свет не видывал. Вот вернутся Люся с Иваном, все им объясню. В одной комнате поселили, торт не купили. Ребенок явно повторяет родительские речи. Хотя уж не такой она и ребенок. Небось, лет 13 исполнилось. Вполне взрослая особа. Горя здоровым негодованием, я плюхнула чайник на плиту и пошла в ванную. Все-таки нужно убрать. Но из уголка задумчивости выходила Таня с тряпкой в руках. «Очень рада, что ты, Танюша, все ж переменила свое мнение», — ехидно заметила я. «Меня зовут Аня», — пояснила девочка и широко улыбнулась. «Там Муму нагадила, но я уже все в порядок привела». «Муму?» — делано удивилась я. «Может, зря старалась? Вдруг Муля или Ада поработали?» «Да какая разница?» — усмехнулась Аня. «Пахнет очень. Потом ваши мопсы воспитаны, а наша...» И она махнула ручкой. Я молча наблюдала, как Аня стирает в ванной тряпку. «Надо же! Две близняшки, а полярно разные. Вот и верь после этого новомодным теориям воспитания. Нет, главное — генетика. Что получилось, то и выросло». На следующий день я отправилась во второй медицинский институт на поиски студентки Люси Парфеновой. В учебной части любезно сообщили, что Людмила Николаевна успешно завершила обучение, получила красный диплом и распределена на работу в НИИ Склифосовского, отделение травматологии. Вновь пришлось садиться в метро и катить по знакомому маршруту. Что-то я последнее время, как старая водовозная кляча, бегаю по кругу, и все без особого толка. Поднявшись на 7-й этаж, я пошла по знакомому длинному коридору в ординаторскую, и первый, кто попался мне на глаза, был доктор Коза. Впрочем, он не узнал меня и буркнул: «Кого ищете?» Я решила не напоминать ему о Юле и в тон ответила: «Парфенову». «Людмила Николаевна!» — заорал хирург так, что в пластиковом стаканчике вздрогнули шариковые ручки. «К вам посетитель!» «Иду!» Раздалось из другой комнаты мягкое грудное контральто, и из маленькой двери возле окна вышла прихорошенькая толстушка, похожая на ванильную зефирину. Сходство с продукцией фабрики «Ударница» придавали ей волосы, практически белые, и невероятно розовый цвет кожи. Такой бывает только у очень маленьких детей или молочных поросят. Девушку хотелось звать Милочка, на худой конец Людочка, но Людмила Николаевна, язык не поворачивается. Накрахмаленная хирургическая пижамка стояла на ее пухленькой фигурке колом, а на голове трепетала бумажная нежно-зеленая шапочка. «Вы ко мне?» — радостно поинтересовалась она. Я кивнула. Станислав Федорович продолжал быстро-быстро строчить что-то на листочке, и мне крайне не хотелось говорить при нем. «Вы дочь Шемякиной?» — не успокаивалась Людмилочка. «Что ж, случай сложный. Речь идет об операции». «Можно поговорить с вами наедине?» — тихо спросила я. Коза оторвался от писанины, хмыкнул, но не двинулся с места. Розовая мордашка свежеиспеченного травматолога стала бордово-красной, но голос не дрогнул. «Идите сюда». Мы вышли в коридор. Людмила толкнула соседнюю дверь, и мы прошли в небольшую комнатку. «И о чем с вами разговаривать?» — неожиданно сердито фыркнула она. «Сначала бросаете мать на 3 недели со сломанной ногой одну, а потом таинственные шептания устраиваете». Я молча вытащила из кармана бордовую книжечку и сунула под нос докторши. «Так вы не дочь Шамякиной?» — дошло до нее. «Нет, конечно, агент Романова. Просто не хотела представляться при всех. Нашей конторе не нужна реклама. Скажите, у вас есть знакомый Егор?» «Егор? Платов Егор Валентинович», — уточнила я. Людмила покачала головой. «Первый раз слышу». «Помните квартиру в Новокисловском?» «Конечно. Я жила там». «Почему съехали?» «Замуж вышла», — пояснила Людочка, вновь заливаясь малиновой краской. «Петя москвич. Вот я и переехала к нему». «А кто на ваше место отправился?» «Зиночка Терентьева. Мой супруг ей предложил квартиру снять. Очень удобное место. Свет всегда». «Электрической?» — удивилась я. «Нет», — засмеялась Люда и стала еще моложе на вид. «Конечно, дневной. Зина художница, искала место для мастерской, а квартира в Новокисловском угловая, солнце целый день с утра и до 6-7 вечера. Ей, кстати, очень понравилось. Да и брала Надежда недорого, всего 100 баксов. Никогда не ходила с проверками, словом, не хозяйка, а золото. Ей-богу, кабы не замужество, жила бы там до сих пор». В эту секунду дверь приоткрылась и всунулась голова. «Людмила Николаевна», — зачастила медсестра, — «там Синякова буянит, требует из 717-й перевести, грозится жалобу писать». «Ладно, Свет», — вздохнула Парфенова, — «сейчас разберусь. Вот еще несчастье на мою голову». Знакомые цифры. Именно в этой палате лежала Юлечка. «А что в 717-й?» — полюбопытствовала я. Людмила безнадежно вздохнула. «Больные так суеверны. Некоторые ложатся и обязательно спросят, на этой кровати никто не умер? Ну, скажите, можно ли найти в больнице, такой как склиф, койку, где никогда никто не умирал? Да тут кроваткам по 30 лет, танки железные, толкаем их в перевязочную еле-еле. Нет, скажи обязательно, что место счастливое. Обманываем, естественно». Что вы, из этой палаты все на своих ногах уходят, даже без палки. Цирк, да и только. А в 717-й сначала девочка умерла, молоденькая, от тромбоэмболии, а неделю назад старушка. Вот теперь больные бузят, боятся». «Анна Ивановна», — пробормотала я со сломанной рукой. «Нет, Новохаткина», — удивилась травматолог, — «осколочной лодыжки. Положили ее в 717-ю, она возьми и умри ночью от тромбоэмболии. И вот Синякова и заявила, переведите отсюда немедленно». «Переведете?» «Да нет, конечно», — пожала пухлыми плечиками Милочка. «Если у больных на поводу идти, знаете, что будет?» «Что?» «Ничего хорошего. Тут травматология, а не клиника неврозов. Синякову оставят на прежнем месте». «А вдруг она тоже скончается от тромбоэмболии?» — пробормотала я. «Может, инфекция в палате?» Парфенова поскучнела. «Тромбоэмболия не заразна. Просто это роковая, мистическая случайность. А теперь больная хулиганит. Как поступить?» «Закройте палату на некоторое время», — посоветовала я. «А когда контингент сменится, опять откройте». Людмила секунду смотрела на меня молча, потом фыркнула. «Вы что, У нас тут месяцами люди лежат. Мест не хватает. В коридорах устраиваем. Кто ж позволит палату закрыть? Отдайте мужчинам, они посмелей. Мужики, когда болеют, намного хуже баб, парировала травматолог. Уж поверьте моему опыту. Он у тебя не слишком велик. Пронеслось в моей голове, но вслух я сказала: дайте адрес. Чей? Зины. Примерно через полчаса я спустилась на станцию Проспект Мира. Куда теперь ехать? Людмила Николаевна то краснее, то бледнее сообщила координаты художницы Зины. Я внимательно поглядела на бумажку. Проживала она в двух шагах. Новослободская улица.